Глава 53. Заперев за собой дверь, я прижалась к ней всем телом и медленно опустилась на пол, уткнувшись лицом в скомканный в руках халат. «Прости», — послышалось за дверью, я вздрогнула и подняла голову, быстро вытерла глаза халатом, словно кто-то мог увидеть мои слезы, сопли. Я думаю, просить прощения — слишком личное дело, и как бы оно ни было, Вистарду далось это нелегко. Интересно, он сам хоть знает, за что извиняется? Дэв, он бывает груб. Думаю, мы оба привыкли жить с этим. Хорошо, что ты признаешь это. Ты загнал меня в ловушку. Тебе придется меня выслушать, любовь моя. Я услышала, как он опустился на пол по ту сторону деревянной двери, и громко вздохнула. Когда мне было 14, меня нашел один влиятельный человек. Он дал мне кровь, еду, одежду, образование. Все. Что значит «нашел»? Я рос в детдоме, любовь моя. Мать бросила меня, и мне еще года не исполнилось. Должно быть, нагуляла где-то и решила, что не потянет. Не знаю, мне плевать на ее причины. Мое сердце сжалось. Иногда мне казалось, что я живу в приемной семье, мать уехала, отец, кроме дурацких советов о жизни и денег, не давал ничего. Воспитывалась я домашним персоналом в основном, но все равно, думаю, это не то же самое, что детский дом. Я не стала ничего говорить и позволила Адриану продолжить. Когда мне стукнуло 14, я взял с собой 9-летнего мальчишку, мы разбили окно в туалете и смылись. Думаю, никто особо не огорчился. Мы бродили 2 суток без денег, еды, воды. Иногда, конечно, удавалось что-то перехватить. На 3-й день мы решили грабануть тачку какого-то богача. Он тормознул у банка и ушел. Это была большая черная машина. Мы так восхищались ею, как сейчас помню. Сначала я думал разбить стекло и запихнуть туда мелкого, но это было рискованно. Я бы мог убежать, конечно, но я бы не бросил его. Поэтому я открыл дверь с помощью ножниц и канцелярских скрепок. Он рассмеялся, и мой пульс загромыхал сильнее. Это не был радостный смех. Смех ностальгии, горечи, смех ужаса. — Вас поймали? — тихо спросила я, положив голову на колени. — Поймали. Я не собирался его бросать, Алина, и я все равно сделал это. Купился на роскошь шикарную машину, деньги, которыми махали у меня перед лицом. Я думал, это все сон, и так не бывает. И так действительно не бывает. Этот мужчина забрал меня к себе. Я стал частью его жизни, а он частью моей. А Марис? Я пообещал вернуться за ним, и он даже не возражал. Там девчонка была. Он изначально хотел ее с собой взять, а я сказал, мешать будет. Так что мы просто бросили ее. А потом я бросил их обоих. 9-летний мальчик? Марис? Дэвил? Держу пари, он кивнул. Я будто чувствовала это, чувствовала его всего своей спиной. Затем он понял, что я не могу его видеть. — Да, Дэвил. Я вернулся за ним, когда мне стукнуло 19. Девчонку пришлось с собой взять, но, кажется, я и тогда еще не понимал, куда притащил этих людей. Да, у меня было все, что только я хотел, но я не понимал, что отдаю взамен. Я уже не имел шанса на исправление, но мои друзья... Я сделал с ними нечто ужасное, превратил их в себя. В 23 мне предложили работу, юридическая фирма, заманчиво. Я согласился. Да кто бы отказался, правда? Это не был вопрос, на который он ждал ответ. Я слушала и ничего не говорила. Мое сердце колотилось даже в кончиках пальцев. Я должен был взламывать резервные счета фирм. Я обанкротил их. Мой опекун решил, что я способен на большее. К тому же уже в 16 я владел 4 видами боевого оружия. Я был так увлечен во все это, блядь. Я даже гордился собой, представляешь? Адриан снова горько усмехнулся, я лишь вздохнула. К 25 я стал профессиональным киллером. Мои сжатые в кулаки ладони похолодели. Я знала, что Вистард опасен, он носит оружие, ведет себя дерьмово, но я в равной степени хотела и не хотела знать, кто он. Словно боялась это услышать. Юридическая фирма оказалась вовсе не юридической. Конечно, я сразу понял это. Ведь нельзя грабить людей и быть на стороне закона. Опекун был моим наставником во всем. Затем мне еще дали куратора для новой работы. Я был в предвкушении всего этого дерьма и восторгался этим. Мэднекс. Я прокрутила в голове услышанное, и это слово показалось мне очень знакомым. Я знал латышский достаточно хорошо, но, живя постоянно в другой стране, языки начинают забываться. «Охотник?» — спросила я. «Нас называют охотниками. Сначала я думал, что это фирма-одиночка, но затем меня перевели в Россию, и оказалось, что у нас тысячи по всему миру. Тысячи!» Адриан замолчал. На минуту, может, две. Я подумала, будто он ушел, но затем услышал тяжелое дыхание. — Говори, пожалуйста, — попросила я. — Ты уверена? — Нет, но почему ты вообще решил мне рассказать, Адриан? Ты не купишь всем этим мое доверие или что-либо? Ты же... Ты сам себя слышал вообще? Это все? — Ужасно. — Он продолжил за меня на моем языке. — Да, Ужасно. Но ты не напугана? Я давно напугана, просто не знаю, чем именно. Я надеялся, что есть шанс уберечь тебя от всего этого. Сейчас уже вообще нет смысла что-либо скрывать. У меня меньше 3 суток, чтобы убрать тебя. Твоя осведомленность ничего не изменит теперь. Что будет, если ты не сделаешь этого? Мы трупы. Оба. Грудь сковала, и горечь все никак не проглатывается. Руки ледяные, но при этом ладони вспотели так, что каждая ссадинка, полученная при падении, щиплет, словно соли насыпали. Почему я? Потому что игра забирает самое важное, Алина. Меднекс не останавливается, пока каждый охотник не будет в полном ее подчинении. Мне стоило держаться подальше от тебя, любовь моя. Клянусь, я старался. Они все видят, все знают. О чем ты говоришь? Мы не виделись больше 3 лет, Адриан. Ты не видела меня, а я всегда тебя видел. Это абсурд. Это моя погрешность. Я следил, чтобы ты в порядке была, а оказалось, что подписал тебе смертный приговор. Горький гортанный смешок вырвался из него. Я не хотела даже понимать, о чем он говорит. Меня колотило изнутри, и я вжимала свои колени, обнимала их, как маленький ребенок обнимает мать. Ты появилась в моем списке 3 месяца назад. Что за список? Список, который дает игра. Игра? Я засмеялась. Ты болен, раз называешь это игрой. Это устроено как игра, любовь моя. Это огромный сервер, который я 2 месяц не могу взломать. У каждого охотника есть игровой позывной и список, который обновляется несколько раз в год. У нас есть правила, которые нельзя нарушить. Нарушишь — умрешь. Ты видела, что произошло с тем парнем в клубе? Такое часто происходит. Язык будто занемел, и мне не хотелось продолжать слушать дальше или говорить что-либо, но я все равно сказала. Ты о том, который трахал меня? Адриан молчал лишь несколько секунд. Да. Я сглотнула жгучий ком и набрала воздуха в легкие. Это было частью игры? Словно это могло стать оправданием. Только вот для кого из нас? Чаще всего наши жертвы — женщины. Мы не выбираем их, их дает Меднекс. В течение 3 месяцев, если, конечно, ты не выполняешь задание раньше срока, тебе высылают промежуточное задание через твоего куратора. Это женщина, Анжелика? Ты ей подчиняешься? Это она сказала, чтобы меня изнасиловали? Это игра, Алина, ты слышишь меня? Я был у Лики сегодня, она напугана не меньше. Ей угрожают из-за меня. Она ничего не знает, и я ей верю. Я бы все отдал, чтобы тебя тут не было. Если бы тогда я не привел тебя в клуб, мне нужно было доказать всем, что ты мне безразлична. Даже таким грязным путем ты можешь ненавидеть меня до конца жизни, но я бы снова сделал это, чтобы оттянуть время. Я не надеюсь на твое прощение, Алина. Мне не заработать его даже собственной смертью. Думаешь, я не знаю этого? Я поднялась с пола и, опершись руками о дверь, уткнулась в нее лбом. Меня дико разрывало изнутри. Это, наверное, больнее, чем кожу содрать. Все, что сказал мне Адриан, было настолько близко, что душило, и настолько далеко, что верить не хотелось. «Ты приносишь сплошные несчастья», — тихо сказала я и открыла дверь. Адриан стоял передо мной и что-то жадно искал в моих глазах. Мне стало больно от этого взгляда. Сделав шаг вперед, я коснулась ладонью его колючей щеки. Он закрыл глаза и положил свою руку сверху моей. Я ткнулась лбом в его грудь и вздохнула знакомый аромат. Осознание душило меня сильнее прежнего. Я позволила кому горечи протолкнуть слезы к моим глазам и позволить им скатиться вниз. Я любила убийцу. Меня и раньше мучила эта любовь. Всегда, каждую секунду, даже когда казалось, что совсем все позабыто, и ненависть жрала меня изнутри, я все равно любила его. Даже после смерти я не смогу его забыть, даже если он сам приставит дуло к моему виску и нажмет на курок. «Прости, что втянул тебя в это», — шепнул он мне в макушку. «Ничего не случится с тобой, любовь моя». Я подняла голову и заглянула Адриану в глаза. Лицо его не было сердитым, но напряжение не сходило, словно он безостановочно думал о чем-то. «А ты?» — спросила я. «Ты же часть этого, Адриан. Можешь ли ты обещать, что будешь в порядке?» Его глаза забегали по моему лицу, и он натянуто улыбнулся мне, заводя прядь волос мне за ухо. Улыбка не была признаком веселья, радости или того самого обещания. Он ничего не мог мне обещать. Могла бы я теперь ему доверять, после того, что он мне рассказал, поделился со мной частью своей жизни, пусть небольшой, но, по-моему, очень важной. Уверена, это не все, что я знаю, но хотя бы что-то по сравнению с ничего. Если Вестарда и правда собирается меня защитить от чего-то плохого, возможно, от участи, которая настигла Лизу Кудрину, я не буду стоять в стороне. Я не хочу умирать, и я не хочу, чтобы умер кто-то еще.